Рек Стаут. Пасхальный парад. Глава первая. Я развернулся на своем вертящемся стуле, чтобы оказаться лицом к Вульфу, который восседал за письменным столом необъятных размеров. Вперев в него исполненный справедливого негодования взгляд, я произнес речь. «Не выгорит. Попросили бы вы меня слямзить что-нибудь, и в самом деле ценное, вроде алмаза Кахинор, я бы еще подумал. Но вырвать орхидею? Нет уж, увольте. За жалование, что вы мне платите, я исправно разбираю вашу почту, веду переписку, докучаю приличным людям, порой из-под тишка слежу за ними, полю из револьвера, или же палят по мне, вечно ошиваюсь тут рядом и терплю ваше занудство вкупе с сотней других недостатков. При надобности помогаю вам с Теодором в оранжерее, бессовестно лгу и вешаю лапшу на уши инспектору Кремеру и сержанту Стеббинсу, как при надобности, так и Бизоной. Иногда, в случае крайней необходимости, поспеваю на подмогу фрицу, отвечаю на телефонные звонки. Я могу продолжать до бесконечности, но я ни за какие коврижки не сорву орхидею с груди женщины во время пасхального шествия. Есть же все-таки предел». «А я тебя и не просил», — огрызнулся Вульф. Он погрозил мне толстым, как сардельки, пальцем. «Ты предположил, что я к этому клоню, но ошибся. Я только сказал, что хотел бы подобрать для этого щекотливого поручения подходящего человека, ловкого, изобретательного, осторожного, решительного и надежного, умеющего держать язык за зубами. Следовательно, меня, — настаивал я. Тьфу! Согласен, ты удовлетворяешь моим условиям, но ты отнюдь не единственный в своем роде. Я заплачу $100 сразу, еще 100 в случае успеха, и вдобавок оплачу все расходы, если возникнут непредвиденные осложнения». Я приподнял брови. «Однако, пускай я не единственный, но вот орхидея, судя по всему, и впрямь уникальна». «Так и есть». Огромная туша весом 1/7 тонны подалась вперед, переместившись ближе к краю просторного сиденья его сделанного по особому заказу кресла. Мистер Миллард Байноу вывел Ванду, розовую, как фламинго, причем розовые не только лепестки венчика, но и чашелистики, ровные, без крапинок, оттенков или оторочек. Ура! Да здравствует фламинго! Но я не верю. Я узнал об этом от мистера Льюиса Хьюита, которому рассказал его садовник, которому рассказал садовник мистера Байноу, но не верю ни на йоту, сам знаешь. Я потратил многие годы, скрещивая разные ванды, чтобы вывести розовый гибрид. Но лучшее, чего я добился, это розово-лиловая Б. Петерсиана и фуксиновая Б. Сандарая. А поскольку я не верю, я должен увидеть ее собственными глазами. Так позвоните Байнову и договоритесь о встрече. По делам вы из дома не выходите, но в данном случае это не дело, а острый приступ неизлечимой зависти. Я составлю вам компанию, чтобы посмотреть, как перекосится ваша физиономия, когда вы... Я уже звонил ему. Он любезно пригласил меня к себе на Лонг-Айленд, чтобы я мог в любое удобное время для меня ознакомиться с его коллекцией. Но он отрицал, что располагает розовой вандой, так что я ее не увижу. Судя по словам мистера Хьюита, он намеревается выставить ее в полном блеске на международном салоне цветов, который состоится в будущем году. Я столько ждать не могу. Кроме самого мистера Байноу, его жены и садовника, никто розовую ванду не видел. Но опять же, по словам мистера Хьюита, жена уговорила мистера Байноу разрешить ей нацепить один побег на пасхальный парад. Перед парадом они отстоят пасхальную службу в церкви святого Томаса. Вот там-то и предоставится возможность, если не исследовать гибрид, то хотя бы полюбоваться цветками. «Как же», — живо согласился я, — «вы никогда еще не бывали на пасхальном параде, так что отведете душу. Только вам нужны новые костюмы, шляпа». А до Пасхи осталось всего 5 дней. Я прикусил язык, поскольку Вульф реагировал на мои слова совершенно не так, как ему полагалось. Вместо того, чтобы ожечь меня испепеляющим взглядом или рыкнуть, или и ожечь, и рыкнуть. Он внимательно слушал и задумчиво кивал, как будто предстоящая толкотня локтями и другими частями тела в пасхальной сумятице с собратьями по разуму на Пятой Авеню ничуть не претила ему. Воистину, зависть облагораживает человека. «Нет, не выйдет», — провозгласил Вульф. «Если бы я сумел на протяжении всей службы стоять прямо перед ней и разглядывать цветы, его плечи чуть приподнялись и вновь опустились. Нет, я должен рассмотреть их без помех, под лупой хотя бы один цветочек. Ты отказался, Сол тоже не согласится. Орри...» Я помотал головой. «Сомневаюсь. За 200 он ни за что не возьмется. Разве что даром в качестве личного одолжения вам...» Вульф скорчил гримасу. «Я не стану просить его об одолжении». «Хорошо. Помещать объявление в газете с просьбой откликнуться опытного похитителя орхидей времени у нас уже нет. Хотите, чтобы я подыскал подходящего проходимца?» «Да». «Тогда я порыщу вокруг. Есть у меня на примете одна кандидатура, даже две. Но не вздумайте сулить ему вознаграждение за дополнительные осложнения. Если таковые возникнут, то это его сложности. Сотнягу за риск и еще сотнягу, если ему удастся заполучить побег или хотя бы его приличную часть. Согласны?» «Да», — Вульф нахмурился. «А вдруг он потерпит неудачу?» Он из-под лобья воззрился на меня. «У тебя есть фотоаппарат для цветной съемки?» «У вас есть», — поправил я. «Вы за него заплатили. Но я им при удобном случае пользуюсь, вы правы». «Считай, что сейчас как раз подвернулся такой случай. Воскресенье – твой выходной день, когда мы не ведем важного расследования. Но я бы предложил, чтобы в этот раз ты взял себе другой день. Я полагаю, во время этого столпотворения на Пятой Авеню будет несколько дюжин людей с фотоаппаратами». «Хм, не дюжин, несколько тысяч». Вульф приподнял ладонь. «Так что?» «Что же, задумчиво промолвил я, должен признать, что Орри мог бы завалить это дело, тогда как я, скорее всего, сумел бы щелкнуть пару кадров. Правда, я не уверен, что получится естественный цвет. С розовым можно намучиться, но, увы, ничего не выйдет. Вы сами признались, что воскресенье мой выходной, так что я мог бы пожертвовать им только в качестве личного одолжения вам, а вы не станете просить об одолжении. Так что мне очень жаль. Мне следовало внести уточнение. Есть только 4 человека, к которым я могу обратиться с просьбой о личном одолжении. Орри в их число не входит. Ты входишь. О, тогда другое дело. Только зовите меня мистер Гудвин». Вульф стиснул зубы. «Мистер Гудвин», — процедил он, — «я прошу вас о личном одолжении». Поразительно все-таки, сколь низко падают эти завистники.